12 глава. Мне было тепло, даже жарко, а еще немного странно и неловко. Сон неохотно покидал сознание, и только спустя минуту я поняла, что именно вызывает смешанные чувства. Рядом лежал Алан. Осторожно приоткрыв глаза, я увидела его руку, лежащую поверх одеяла на моем бедре. Судя по мерному дыханию, он еще крепко спал. С одной стороны, очень хотелось бежать сейчас, по-тихому, чтобы не встречаться с ним взглядами. Вчера в темноте все было проще. С другой, смысла сбегать не было. Мы все равно увидимся на работе. И тогда неловкости точно не избежать. К тому же у меня нет желания порывать с ним. Я просто попросила дать мне время, и Алан согласился. А значит, в том, что мы лежим полуголые в одной кровати, нет ничего неловкого. Успокоившись, я с интересом принялась разглядывать комнату, которую так и не получилось вчера рассмотреть. Обстановка повторяла гостиную, такой же выдержанный, холодный и минималистский стиль. Светлые, почти белые стены, картина напротив кровати, снова реплика одного из авангардистов. Большая двуспальная кровать, на которой мы лежим, и две тумбочки по краям. Окно на полстены выходило на улицу, и с моего места можно было увидеть крышу соседнего дома через улицу. Небо было затянуто серыми облаками, в разрывы которых проглядывали голубые лоскуты. Утро только начиналось, и за окном было тихо. Интересно, сколько сейчас времени? Внутренние часы подсказывали, что не больше 6. В этот момент о себе напомнил организм, требовательно заявляя, что не мешало бы посетить ванную комнату. Осторожно выбравшись из-под руки Алана, я быстро поднялась и оглянулась, не сумев сдержать улыбку умиления. Все-таки спящий мужчина всегда выглядит трогательно. Днем уверенный в себе, ночью полный страсти и желания. Сейчас Алан Хамфри выглядел умиротворенным и беззащитным. Положив руку под подушку, он заворочился, стоило мне подняться и свернуться в калачик. Выскользнув из спальни, я миновала гостиную, удивившись, что стол уже убран, когда Алан только успел. Ванная уже стояла перед зеркалом, порадовалась, что проснулась раньше. Не такое хотелось выглядеть в наше первое утро. Растрепанная, с размазанной в уголках глаз тушью, припухшими после слез глазами и ярко-алыми от поцелуев губами. Тот еще вид. Плеснув лицо воды и почистив зубы пальцем, я показала язык своему отражению, решив, что в следующий раз надо прихватить с собой зубную щетку. Стоп. А он будет этот в следующий раз? Прислушавшись к себе, я поняла, что будет, если Алан не против. Потому что его уступки расположили к себе больше, чем если бы мы просто переспали. Его чуткость привлекает и притягивает, делая практически идеальным, но ведь идеальных мужчин не существует. Уж мне это не знать после полных нежности ухаживаний Стива. Нахмурившись, я облокотилась на раковину. Может, Алан что-то скрывает? Может, ему нужна не я, а просто возможность подобраться ближе? К чему? Ну уж нет. Зло посмотрев на свое отражение, я тряхнула головой. Я не позволю печальному опыту прошлого испортить будущее. Если видеть во всех мужчинах отражение мужа, можно вообще поставить на себе крест. Не смей думать об Алане плохо, Дороти. Может, ты и впрямь нашла своего железного дровосека с огромным, любящим сердцем. Когда я вернулась, Алан уже проснулся, и в его взгляде читалось столько облегчения, что давешние подозрения моментально развеялись, оставив после себя легкий привкус стыда. За что я могу его подозревать? И зачем? Я думал, ты ушла. Он повернулся на спину и улыбнулся, но в глазах все еще плясал вопрос. «Разве я похожа на тех, кто пользуется слабостью мужчины, а потом сбегает, не попрощавшись?» Игриво улыбнувшись, забыв о том, что стою перед ним в одном кружевом белье, в свете зарождающегося утра я подошла к кровати. И только присев, поняла свою ошибку. Глаза Алана вспыхнули и начали темнеть. «Не скрою, мне бы хотелось, чтобы ты воспользовалась моей слабостью в большей степени». Его шутливый тон мало вязался с огнем, тлевшим в голубых глазах. «Я обязательно учту твои пожелания», — прошептала, склоняясь над ним и целуя. «Позже. А сейчас, может, закажем завтрак?» Выпрямившись, я незаметно отодвинулась в сторону. Отчего-то пришло понимание, что второй раз уже Алан не станет себя сдерживать и сделает так, что я соглашусь на все. А потом буду жалеть. И он будет. В холодильнике есть яйца и бекон. Скрывая разочарование, Алан тоже отодвинулся, закидывая руки за голову. «Эта информация была бы очень важна», — рассмеялась я. «Если бы я умела готовить». «Не умеешь», — с надеждой уточнил Алан. «Совсем». Я покачала головой и отыскала глазами платье. Тогда я приготовлю». Он сел и выразительно посмотрел на меня. Одеяло сползло, обнажая плечи и грудь, и я невольно залюбовалась, испытывая желание покрыть поцелуями каждый дюйм открывшегося тела. «Ты подождешь меня в гостиной?» Немного напряженно спросил он, указывая глазами на одеяло ниже. Проследив за его взглядом, я покраснела, хотя не скрою, думать о том, что один только мой вид приводит его в полную боевую готовность, льстил. Подхватив платье, я выскочила из спальни. Он вышел через пару минут в широких домашних штанах и узкой обтягивающей плечи синей майке. Стараясь не опускать глаза, чтобы убедиться в том, что его возбуждение уже не так заметно, я послушно прошла за ним на кухню, усаживаясь за столом и наблюдая, как он готовит. Утро пролетело незаметно за завтраком и легкими разговорами. Мне действительно не хотелось уходить. Хотелось просто сидеть и слушать рассказы Алана о том, сколько он прошел собеседование, чтобы получить возможность купить здесь квартиру. «Знаешь, я въехал сюда 2 недели назад, а все еще кажется, что за мной постоянно следят и ждут, что я выкину что-нибудь, наводящее тень на честь всего дома». «Ты же сам говорил, что Тимоти приехал на желтом жуке и кричал на всю улицу, что здесь слишком тихо для твоей непередаваемой харизмы». Снова представив это, я рассмеялась. «Боюсь, ты будешь под пристальным наблюдением не один месяц». «Не знаю, что вообще заставило меня сменить квартиру», — задумчиво подперев подбородок ладонью, сказал Алан. «В юности мне всегда казалось, что солидная работа, дорогая машина и квартира в престижном районе — это верх счастья. А сейчас?» — тихо произнесла я. «Ты так уже не думаешь?» «Нет». Алан пристально посмотрел на меня. «Сейчас я понимаю, что для счастья нужно совсем другое». Я смешалась, не зная, что ответить. Слишком уж его слова походили на признание, которое в глубине души очень хотелось услышать, но в то же время я боялась, потому что не смогла бы на него ответить. Тишина слишком затянулась. «Пора вызывать кэп?» Я посмотрела на Алана, он легко пожал плечами, словно и не было этого проникновенного взгляда, и потянулся к телефону. Уже по пути домой я несколько раз возвращалась к его фразе, пытаясь разобраться в своих чувствах, но в итоге задвинула мысли об этом подальше, решив, что пока для них не время. А еще мне все же хотелось домой. Принять душ, переодеться, забраться в свою кровать. Я даже гостиницы всегда переносила с трудом, а ночевка в чужом доме – это очень смелый эксперимент. Впрочем, он все-таки удался, и я не сбежала среди ночи домой, давая Стиву повод для новых подначек. Кстати, о муже. Дома его не оказалось. Я обошла всю квартиру, она была пуста. Постель небрежно застелена, значит, ушел сегодня, а не вчера. Отчего-то эта мысль принесла облегчение и успокоила. Вообще-то, пойти куда-то сейчас было для него проблематично, если только... «Гипс, конечно, он говорил на днях, что Гамильтон вот-вот снимет гипс. И даже спрашивал, не хочу ли я съездить с ним. Что ж, значит, уехал сам». Пожав плечами, я отправилась в ванную, не маленький. Сам сможет у врача посидеть и домой вернуться. Наверняка ему уже не терпится сесть за руль своего Мазерати. Стивен вернулся, когда я, уютно устроившись ногами в кресле в гостиной, пила чай с кусочком торта, испеченного Эмили. Бросив ключи на комод в прихожую, он остановился в дверях, опираясь на трость. Невольно заинтересовавшись, я вытянула голову, разглядывая черное дерево, украшенное позолоченным набалдашником в виде собачьей головы. «Позер! Где он сумел ее раздобыть?» «Подарок Питера!» Стивен взмахнул тростью в воздухе и усмехнулся. Заросший, небритый, в простых брюках и кашемировом темно-зеленом блейзере, он выглядел по-домашнему уютным и близким. Густая каштановая челка упала на глаза, и Стив недовольно тряхнул головой, убирая волосы. Потом посмотрел на меня внимательным, цепким взглядом, отмечая следы усталости, которую не скрыть так просто, когда тебе почти 30. Припухшие губы, покрасневшие глаза, вывод напрашивался неверный, но предсказуемый, и разубеждать совершенно не хотелось. Его глаза, до этого смотревшие добродушно, вдруг стали пронзительно ледяными, словно кто-то приоткрыл окно, выходящее в арктическую пустыню. Я поежилась. «Как нога?» «Чешется». Стивен отвернулся и прошел через гостиную к себе, постукивая тростью. «Как прошла ночь?» «Неплохо». В тон ему ответила я, злорадно наблюдая, как он дернул плечом, прежде чем скрыться в своей спальне. Наличие у меня личной жизни явно приводило его в бешенство, что не могло не радовать. Да, это было мелочно и не делало мне чести, но я не могла отказать себе в такой мелочи позлить Стива. Я буквально слышала, как шовинист в нем кричит, что женщины не имеют права изменять, даже если муж будет держать гарем дома. Поморщившись, я показала язык закрытой двери и вернулась к тортику. К вечеру от Алана принесли цветы. Большой букет ярко-желтых подсолнухов смотрелся в нашей квартире инородным пятном, частицей солнца в унылой серой жизни. Стивен скептично поджал губы, глядя, как я ставлю его в вазу, и небрежно заметил. «Он не знает, что ты любишь розы?» «Он знает, что я люблю цветы». Я осторожно поправила одно из солнышек и добавила. «Знаешь, женщине важно внимание, а не то, сколько стоит букет». Закатив глаза, Стив вернулся к экрану ноутбука, а я тихонько, напивая под нос, взяла телефон, чтобы поблагодарить за цветы. Собираясь на работу в понедельник, я с растущим нетерпением предвкушала встречу с Алланом, то и дело бросая на себя взгляды в зеркало. Новое платье. Белое с бледными, едва заметными контурами подсолнухов ничего бы не сказала ни одному из моих сотрудников. Кроме того, кому предназначалось это послание, я знала, что Аллан оценит. «И здесь эти цветы!» Поморщился Стивен, выходя из спальни. Идеально уложенные волосы, гладкое лицо, костюм. Я уже и забыла, что муж может быть таким деловым. И надо признать, ошеломляюще красивым. Все-таки мужчинам невероятно идет легкая хромота и трость. «Ты подбросишь меня до работы?» «Конечно». Я постаралась не подавать вида, как удивлена. Впрочем, как раз удивительного здесь ничего не было. За руль он пока сесть не мог, а брать водителя, когда мы едем в одно и то же место, было глупо. Вот только никто не предупредил, что ехать в одной машине, сидеть рядом так близко, что наши пальцы почти соприкасались, оказалось неожиданно сложно. Рассеянно покусывая костяшку пальца, я тайком смотрела на него, невольно залюбовавшись профилем. Легкие буквально разрывало от нехватки воздуха. Я пыталась не дышать, потому что его запах врывался в меня с каждым вдохом, заполняя каждую клеточку, заставляя кровь бежать быстрее. «Неужели ты думала, что сможешь так легко избавиться от этого наваждения, Дороти?» Вконец, расстроившись и разозлившись на саму себя, я с трудом заставила себя отвернуться и всю дорогу до офиса пыталась прогнать назойливое чувство, с такой легкостью вновь завладевшее мной. Казалось, что Стивена слишком много для этой крохотной машины. Почему я не чувствовала неловкости все эти недели, когда мы жили бок о бок, встречаясь каждый день? Почему именно сейчас, когда я наконец разобралась в своих чувствах, они снова напомнили о себе так не кстати? «Ты идешь?» Оказалось, мы уже приехали, и теперь Стивен стоял у открытой двери, заглядывая внутрь. Мимо прошли несколько сотрудников, поздоровавшись, но он только кивнул, не повернув головы. Я с сомнением посмотрела на протянутую руку и нехотя вложила в нее свою, ощутимо вздрогнув, когда наши пальцы соприкоснулись. Его ладонь буквально обожгла, а ведь всю дорогу мне казалось, что он средоточие льда. «У тебя случайно нет температуры?» Сухо поинтересовалась я, выбираясь из машины. Стив недоуменно приподнял бровь. «Ты горячий, как печка», пришлось пояснить. Поспешно выпустив его руку, я кивнула новой группе сотрудников и собралась идти, когда Стивен снова удивил, подхватив мою ладонь и кладя ее на сгиб локтя. «Не хочешь триумфально войти с мужем, оправившимся после тяжелой болезни? Как бы ты ни пыталась замять слухи, наверняка кое-что просочилось». Я медленно кивнула, и мы неспешно прошли вестибюль, улыбаясь и здороваясь с коллегами. Один раз Стив даже остановился с восхищением, рассказывая, как самоотверженно я помогала ему выздороветь. Едва двери лифта закрылись, я отодвинулась в угол кабинки, недовольно косясь в его сторону. «Ты доволен? Спектакль, что надо?» «Обычно ты у нас мастер по постановкам, Дороти». Он усмехнулся. «Сколько раз ты заставляла меня изображать счастливую пару, а сейчас не смогла я десятка ярдов пройти под руку с мужем? Не лаборант ли тому причиной?» «Я уже говорила, в чем причина», — огрызнулась я. «Мозги, Стивен! Мозги, которые я, наконец, выбрала! Если хочешь показать всему миру истинный характер наших отношений, вперед! Иногда я думаю, что лучше разорвать все одним махом, пережить скандал и начать новую жизнь». С каждым моим словом глаза Стива леденели, пока не превратились в два серо-голубых айсберга. Коротким движением он нажал на кнопку, и лифт остановился между этажей. В следующую секунду я буквально впечаталась в стену. Он больно схватил меня за подбородок, приподнимая, заставляя смотреть прямо в эти пугающие ледяные глаза. «Что ты задумала, Дороти?» – прошипел он, нависая надо мной. Перемена из расслабленного, улыбающегося Стивена в хищника напугала, так что я забыла, как дышать, зато когда вздохнула, страх растаял. Испарился, оставив после себя тягучее, горячее желание внизу живота. Он стоял, не двигаясь, тяжело дыша, и его губы, так часто снившиеся, такие желанные, были совсем близко. И тут он поцеловал меня, резко, грубо впиваясь губами, словно хотел запечатать меня собой. Опешив, я задохнулась на миг, машинально уперлась в его грудь руками, пытаясь оттолкнуть, чтобы сделать вдох. Но он будто только этого и ждал. Одной рукой, обвив талию, прижав к себе, а другой нырнул в волосы, нещадно растрепав прическу. Шпильки посыпались на пол. Я протестующе замычала, снова попытавшись вырваться, но Стивен вдруг отпрянул сам. На мгновение достаточное, чтобы набрать в легкие воздуха и снова вернуться ко мне, к моим губам. Вернуться с тем поцелуем, о котором я мечтала долгими, полными одиночества ночами. Он целовал меня глубоко, неспешно я поплыла, растаяла в его руках, не заметив, как руки сами взметнулись к его голове. Путаясь в волосах, внутри бушевал пожар, внизу живота закручивался клубок, пульсирующий так сладко, что было почти больно. Поцелуи становились глубже. Сознание утекало сквозь пальцы, оставляя только одно желание — чувствовать его глубоко внутри. Руки Стива скользнули вниз, сминая мои ягодицы, задирая платье, приподнимая над полом. Глухой стон слетел с моих губ, когда его поцелуи загорелись на шее, спускаясь ниже. Мои ноги сами обвили его, и я чувствовала, как он упирается в меня, трется, дыша тяжело и прерывисто, ремень брюк сам скользнул мне в руки, звеня пряжкой. Его рука сжала в руках мое белье, оттягивая, сдвигая в сторону. «Мистер Нортон, миссис Нортон, с вами все в порядке? Лифт, кажется, застрял. Мы ждем работников. Вы в порядке?» Обеспокоенный голос диспетчера не сразу ворвался в затуманенный разум. Мы замерли, глядя друг на друга мутным взглядом. «Мистер Нортон!» Отпрянув от меня, Стив криво улыбнулся и подошел к панели на стене. «Все в порядке, спасибо. Мы подождем». «Надеюсь, здесь нет камер?» Нервно пошутила я, поправляя платье. Меня потряхивало. Руки мелко дрожали, а сердце все еще билось где-то в горле. Тело ныло от неудовлетворенного желания. Я тайком посмотрела на Стива, вцепившегося в свою трость, как спасательный якорь. Интересно, что бы он сделал, если бы я сейчас предложила поехать домой? Лифт загудел и тронулся с места, сам ответив за нас. Тряхнув головой, я рассыпала волосы по плечам, смирившись с тем, что прическа безнадежно испорчена. Двери открылись, и я вышла первой, стараясь не думать о том, что Стивен идет следом. Он зайдет в мой кабинет. О чем мы будем говорить? И надо ли? Может, просто закрыться и... Он свернул к себе, так и не сказав ни слова. А я, кивнув Мэгги, закрыла за собой дверь и привалилась к ней, прикрывая глаза. Это было сумасшествие. Я медленно схожу с ума. Мне это все приснилось, просто приснилось, потому что он коснулся меня впервые за последние 5 лет.